Глава 10. Лисида, Лита, подруга ее названной сестры, и сама сестра Рута сидели в баре пустыни с Нерпом, женихом Руты. Было скучновато, но Нерп обещал, что через пару минут подойдут двое парней, его знакомых. Тоже шахтеры, как Нерп и Лисид, только что получившие свидетельство об окончании профессионального шахтерского училища и прибывшие на Нагану для работы. Направление на Нагану она взяла сама, как могла взять его в любую из государственных корпораций или станций. Училище было на хорошем счету, но шли в него неохотно. Проще было купить базы знаний и выучить их самому, уже работая шахтером и зарабатывая деньги. В основном так и делали, поэтому в училище было очень мало студентов. Училище грозились закрыть, но почему-то не закрывали, и оно работало так уже немало лет с постоянным недобором студентов. Лисид была довольна, начиналась, наконец, ее самостоятельная жизнь. Родителей у нее не было, она вообще не помнила ничего до своих 16 лет. Ее, летящей в аварийной капсуле, подобрал гражданский корабль, совершающий рейсы из системы Негода, Объединенного Королевства Ани, в одну из систем империи Аратан. Девочке повезло, корабль остановился, ее подобрали. Корабельный врач, пожилая женщина, вывела девочку из состояния анабиоза, накачала питательными и лекарственными веществами. Девочка на третий день полета в прыжке встала. Сразу провели гипносеанс обучения галактическому языку. Девушка не говорила, несмотря на отсутствие повреждений и пороков развития речевого аппарата. Сеанс ничего не дал, девочка молчала. Ментоскопирование показало, что в памяти девушки ничего нет с момента пробуждения. Она и сама не знала о себе ничего. Обычное исследование на физическое, психическое и интеллектуальное состояние выявило, что у девушки интеллект равен 153 единицам. Психическое состояние нормальное, а вот физическое ниже среднего. Это было видно и невооруженным взглядом. Девушка отощала в капсуле до предела. На первой же планете маршрута Лисид передали в центр беженцев. Планета называлась Ахта. Врач центра, не зная, что писать в карте о состоянии здоровья, а в частности речевого аппарата, написал, что девочка попала под разрыв психотропного снаряда и утратила возможность говорить. Отсюда и начались странствия девушки и испытания судьбы на прочность. Лисид, как и все дети, найденные или оставшиеся без родителей, автоматически становилась гражданкой империи Аратан. Так как она не говорила, а возраст ее был установлен на глаз, ее отправили в приют для несовершеннолетних. Тут Лисид осознала, что может говорить, но говорить ей почему-то не хотелось, что-то внутри нее запрещало ей это делать, и она продолжила хранить молчание. В приюте молчаливая худоба не прижилась, сверстники ее шпыняли, но она отбивалась как могла с упорством загнанного зверька. Пару раз ей устроили темную, но у девочки проснулся дар. Она чувствовала приближение опасности и избегала мест и времени, когда ей что-то грозило. Взбешенные приютовцы, не обнаружив ее спящей на кровати второй раз подряд, нашли ее прячущейся в туалете. Избиение было долгим и не без крови. Отлежалась в приютской больнице, оправилась, даже слегка отъелась, и тут ей не повезло второй раз. Ее усыновили родители Руты. В этом не было ничего особенного. Имперские власти считали, что каждый ребенок должен иметь семью, и взявшим на воспитание детей из приюта полагались премии, бонусы и, самое главное, деньги на содержание и воспитание ребенка. Мать Рута оказалась действительно доброй женщиной, названная сестра тоже хорошая, они приняли девочку как свою. Сложности у Лисид возникли с приемным отцом Руты. Ему вдруг приглянулась молчаливая невысокая худая девочка, и в одну из ночей Лисид обнаружила его в своей кровати, пьяного и шарящего у нее между ног. Испуг был настолько силен, что ее непроизвольно вырвало на отчима, но закричать она не смогла. Маты пьяного мужчины и избиение Лисид разбудили весь дом. Стало понятно, что дальше она в нем находиться не может. Мужчина наутро повинился перед женой, его простили. Жить одной матери Руты не хотелось. Стал вопрос, что делать с приемной дочерью. Выход из положения предложила сама Лисида. Она неожиданно для всех заговорила и сообщила, что ей уже 17 лет, а через месяц исполняется 18. А реально девочке исполнилось всего 16, чуть больше полугода назад, но это было выходом для всех. Приемные родители написали, что ей уже не полные 18 лет, и разрешили ей официальную установку базовой нейросети. Интеллект 153 единицы открывал ей хорошие перспективы, но Лисит во снах грезила космосом. Единственным вариантом стать пилотом было заявить себя шахтером. На все остальное нужны были связи и деньги. После тщательного продумывания девушка заявила себя как шахтера, взяла в банке весь положенный ей кредит, поставила базовую нейросеть и оплатила обучение в профессиональном училище. Народу в нем было мало, что позволило ей жить в комнате одной и упорно заниматься. Кормили их причем очень хорошо. Люди, заплатившие за свое обучение деньги, действительно учились, поэтому на нее никто не обращал внимания. Это были самые счастливые полгода в ее жизни. Питание и занятия обязательной физкультурой выразились в стройной и подтянутой фигурке девушки. Успехи в учебе, а это было легко при ее ставшем равным 168 единицам интеллекте, и постоянные похвалы преподавателей дали ей веру в себя. Девушка неожиданно расцвела, превратилась из гадкого утенка в умную, красивую, уверенную в себе женщину, правда невысокую и даже несколько миниатюрную. Местные жители-мужчины были в среднем под 1,90 м, а женщины на 10 сантиметров ниже. Лисица своими 1,58 м невольно считалась среди местных очень маленькой. Помогали высокие каблуки. Много ли надо человеку для счастья? Спокойная жизнь и уверенность в завтрашнем дне были для Лисит бальзамом на раны. Она начала забывать и приют, и приемного отца. Лисида с отличием закончила шахтерское училище, прошла практику и заключила договор с неогеном на работу в его астероидных поясах. Именно станция Нагана привлекла внимание девушки. Для этого было две причины. Первое. Там работала ее старшая названная сестра. Хотя душевного родства она с этой семьей так и не почувствовала, но с названной сестрой формальные отношения они поддерживали. Вторая. Неоген, будучи государственной корпорацией и хозяином станции, нуждался в простой руде рексит. Это сделало для него возможным установку в 3 астероидных поясах с рекситом пушек и других стационарных модулей. Корпорация запретила в этих полях разработки и конфликты между шахтерами. Получалось, что можно было абсолютно безопасно летать от астероидного пояса с рекситом к станциям сдачи руды, вокруг которых конфликты были запрещены по умолчанию. Для Лисит это было самым лучшим вариантом. Она могла спокойно наработать на этой работе опыт полетов в космосе и уже потом перейти на что-то другое. Прибыв на станцию, она подписала договор с корпорацией, арендовала ангар и купила вполне приличный шахтерский корабль «Фарт». Денег уже оставалось немного, но она была уверена в завтрашнем дне. Все складывалось для нее благополучно, и они с сестрой, ее женихом Нерпом и другой сестры Лиитой отправились в бар пустыни отпраздновать подписание Лисит договора с неогеном и вступление Лисит во взрослую жизнь. Девушке реально было всего чуть больше 17 лет, но она уже имела свой корабль, стандартный пакет шахтерских баз. Очень хороший старт, по мнению окружающих, и самой Лисит. Кредит, выданный государственным банком, девушку не смущал нисколько. Проценты были невысокими, отработать его можно было за полгода или меньше. Дальше девушку ждала уже работа на себя, покупка новой уже дорогой нейросети и все прелести уверенной в своем будущем женщины. Помимо всего, у Лисит была одна небольшая личная тайна. После установки простой базовой нейросети полгода назад у нее вдруг резко развился дар. Раньше он позволял избегать неприятностей, например, в том же приюте, гоняя ее ночью из постели в туалет, где ее меньше всего могли найти. Теперь же поднявшийся резко вверх интеллект обострил интуицию, и как следствие дар организовался в необычную чувствительность девушки. Она стала хоть и слабым, но природным интуитом-интровертом. Это позволяло ей хоть и не слышать мысли других людей, но видеть их в цветном спектре. Положительные мысли окрашивались в светлые цвета и тона, отрицательные — в темные. Девушка старалась не пользоваться этими способностями, да они не очень-то и подчинялись. Не хватало опыта и элементарной теоретической базы знаний, но иногда они сами проявляли себя. Двое парней, как и обещал Нерп, пришли через минут пять. Нерп, получив по нейросети сигнал, даже сходил и их встретил. Парни Лисид понравились, но выбор одного сразу переместился с нее на подругу старшей сестры, он даже быстро пересел к ней ближе. Звали его Анвар. Лисид поняла, что она его по каким-то ему одному понятным причинам не устраивает. Мелкая победа Лииты над ней ущипнула самолюбие девушки, но она не обратила на это особого внимания. Второй парень был несколько необычным. Невысокий, гораздо ниже Нерпа и Анвара, с умным и выразительным лицом, довольно симпатичный, с темными карими, печальными глазами. Лисид мгновенно поняла, что она ему понравилась. Звали парня Егор. Парень был изрядно пьян, но впечатление производил на нее благоприятное. Это удивило Лисид. Ей абсолютно не нравились пьяные мужчины, она прислушалась к себе. Внезапно активировалось ее внутреннее чувство дар. Окружающее обрело дополнительные цвета и краски. Мир изменился в ее внутреннем взгляде. Парень вдруг засиял необычным объединением голубого и светло-зеленого, направленного на нее. Оказалось, он спрашивает у Лисид, нравится ли ей в этом баре. Девушка даже растерялась, но взяла себя в руки и положительно покивала головой. Несколько фраз, у парня интерес к ней мгновенно пропал. Он закрылся в себе и, видимо, что-то обдумывал. С усмешкой посмотрел на Анвара и сам чему-то улыбнулся. Дальше все пошло по уже знакомому сценарию, и это крайне удивило девушку. Она поняла, что хоть и понравилось парню, но не очень ему интересно, и он бы хотел уйти, но он неожиданно пересел к ней поближе и начал развлекать компанию, собравшихся за столом. Над столом и так парил дух веселья и непринужденного общения, но Егор влил в него свою свежую струю. Вино лилось рекой, сестра и Лита быстро опьянели, да и сама Лисид уже была изрядно навеселе. Девушки предложили пойти потанцевать, Анвар и Нерп согласились, а Егор, девушка его называла уже так, отказался. Сослался на то, что не умеет и предпочитает просто подождать их за столом. Лисид пошла танцевать со всеми, но неожиданно увидела, как сидящий в одиночестве Егор закрыл глаза и расслабился. Он по-настоящему отдыхал и думал о чем-то своем, неизвестном и непонятном. Душа или сущность его, девушка не могла это даже назвать, вдруг сжалась в небольшой шар и загорелась ровным, мягким, теплым светом. Вообще, этот вечер Лисид прожила именно на внутреннем зрении и активном состоянии дара. Она, конечно, слышала слова, понимала их, но они проходили мимо нее, не затрагивая, зато волны чувств и эмоций она впитывала в как губка. Своеобразное купание в положительных эмоциях. Местные, сестра с подругой, Анвар и Нерп, представлялись ей какими-то не до конца заполненными. С ними все было нормально, но что-то в них было по-другому. Егор и она были явно другими, заполненными еще чем-то в отличие от других. Это удивляло. Лисид не спеша вернулась к столу и села рядом с Егором. Тут даже не открывая глаз, взял ее мягким движением своей руки за руку и что-то сказал на неизвестном языке. Но потом вдруг как будто проснулся, но без резкого перехода, открыл глаза и встретился взглядом с Лисид. Пришли с танцплощадки остальные. Опять выпивали, что-то рассказывали. Было весело, но вдруг Егор засобирался. Сказал, что завтра ему нужно рано вылетать в космос. Хотел бы перед полетом вздремнуть. Особо никто не возражал, но, к удивлению Лисид, парни и сестра с Лиетой стали уговаривать Егора проводить ее, Лисид, домой, хотя она пока никуда не собиралась. Лисид как будто проснулась, почувствовала, что Анвар с Нерпом и ее сестра с Лиетой хотят уйти, но куда-то недалеко, а Егор уже откровенно скучает и хотел бы уйти домой». Удивительным оказалось то, что она поняла, что грелась в лучах тепла Егора, и поэтому мир ей казался немного другим. «Он такой же, как и я, у него есть дар», — решила для себя девушка и поинтересовалась у Егора, не хочет ли он посидеть с ней вдвоем, когда все остальные уйдут в гостиницу. Мысль о том, что там будет происходить, ее смущала и причиняла неудобства, хотя она понимала, что там будет все пристойно, непристойно будет потом, когда друзья разойдутся по парам, по своим комнатам. Если сестра вызывала у Лисит нормальные чувства, она скоро выйдет замуж за Нерпа, то Лит и Анвар вызывали у нее чувство недоумения. Первый вечер знакомые уже хотят отправиться вместе спать. Егор наотрез отказался посидеть с ней в баре, но проводить до дома, вернее, до ее ангара, согласился. Она, хоть и была недовольна ее отказом, все же вздохнула с облегчением. Парень ее заинтересовал не на шутку, и она хотела побыть с ним рядом. Именно поэтому она отказалась от совместной поездки к ее ангару на такси, хотя и видела, что у Егора нет оружия вообще, и понимала, что пешая прогулка небезопасна, но ничего не могла с собой поделать». По дороге они немного поговорили. Лисит поняла, что сумела заинтересовать парня уже не как девушка, а как личность. Цвет волн его интереса, направленного на нее, сменился со смешанного светло-зеленого с голубым на чистый голубой. Она даже решила разрешить ему поцеловать себя на прощание. От этой мысли у Лисит неожиданно стало тепло внизу живота, набухли соски на груди, вдруг намокли трусики между ног. Волна желания прокатилась по телу. Она поняла, что отчаянно хочет этого парня, но вдруг сначала над ним, а следом и над ней завелась темная спираль опасности и явной угрозы. К ним приближались трое довольно агрессивного вида парней, причем явно с очень нехорошими намерениями. Пришло чувство, что Егора хотят избить и забрать у него деньги. С ней же могли поступить еще хуже. К ее удивлению, Егор не испугался, а вдруг сжался в небольшой комок в центре и сменил тональность цвета на нейтральный, почти белый. Парни, несмотря на явные признаки агрессии, вызывали у него сначала пассивный интерес, а следом полное равнодушие. Один из троих попытался схватить ее за руку, но она быстро переместилась к Егору за спину и начала доставать из сумочки пистолет с нейропаралитическими патронами. Там, за спиной этого невысокого парня, как подсказывала Лисит ее интуиция, было самое безопасное для нее место. Над Егором навис самый крупный из трех парней, что-то сказал и начал замахиваться. Лисит испугалась и вдруг от страха выронила из рук пистолет, который с таким трудом нашла. Пистолет покатился со звоном по покрытию в сторону бандитов. Один из них сделал шаг вперед и попытался схватить ее за руку, при этом что-то говоря. Внезапно девушка почувствовала, что Егора рядом нет. Она видела глазами его спину, но не чувствовала его. Ее дар говорил, что рядом с ней никого нет. К ней приближается черная волна неприятностей в виде одного из бандитов. Она вдруг вспомнила, как к ней подходили сверстники из приюта в туалете. Неумолимо, с желанием ее покалечить, если не убить. Она была одна. Лисит вдруг, сама того не понимая, закричала от страха. Ее схватил за руку бандит и подтянул к себе. Лисит закрыла глаза и вдруг поняла, что по ее внутренней стороне бедер от трусиков бежит теплая жидкость. Так ей вдруг стало страшно. Она еще раз вскрикнула, но вдруг ситуация в корне изменилась. Теперь ее никто не держал за руку, а агрессии вдруг уже не было, только боль, причем не боль Егора и ее, а тех троих, что хотели ее обидеть. У нее подогнулись ноги, она села на покрытие и горько разрыдалась. К ней подошел ее спутник, он был рядом и, оказывается, никуда не исчезал. Что-то спросил, Лисит почувствовала, что парень беспокоится о ней. Он взял осторожно ее лицо и, повернув к себе, посмотрел ей в глаза и опять что-то спросил. Она поняла, что он хочет знать, не причинили ли ей боль или что-то подобное. Она ответила, что нет, все нормально, и сама поняла, что с ней действительно все нормально, у нее ничего не болело. Просто она сильно испугалась за себя и Егора, но, как оказалось, можно быть спокойной. Этот невысокий парень сам мог хоть кого обидеть. Доказательства этому лежали недалеко от нее, но у Егора были какие-то проблемы. Он уже стоял на коленях и что-то пытался нашарить руками на покрытии. Ответ пришел мгновенно. Она увидела, что Егор ищет небольшую цепочку из желтого металла. Цепочка лежала рядом с ней, и от нее пахло чем-то родным Егору. Лисит подняла цепочку и подала парню. Тот взял цепочку и вдруг поднял ее на руки. Она открыла дверь ангара, и он занес ее в него. и положил на старый диван, оставшийся от старого владельца. Лисит видела, как Егор огляделся, сказал ей ждать ее здесь, а сам, взяв в руку кусок трубы, вышел из ангара. Возникло чувство ненормальности, происходящего вне ангара. Появилось острое чувство опасности такой силы, что она забеспокоилась за парня, быстро встала с дивана, подошла к двери и ее открыла. А лучше бы она этого не делала. Над бандитами стоял Егор и что-то жестко произнес. От него пошла волна такой жуткой угрозы, что Лисит стало страшно, и это при том, что волна была направлена вперед на бандитов. Она была за спиной у Егора. Девушка опять чуть не закричала, но уже не от страха, а от ужаса. Сдержалась, увидела лежащее у двери оружие в кобурах и ножнах. Это ее отвлекло. Опять подняла взгляд на Егора. Тот, почувствовав ее взгляд, повернулся к ней, и ее охватила мягкая волна. Поняла, ее просят подождать внутри ангара. От Егора веяло силой и теплом. Закрыла дверь и пошла к дивану. Тройное извещение о поступлении на ее счет денег. За дверями ситуация в очередной раз поменялась. Егор кого-то ждал, а трое ждали Егора. Подъехали Анвар и Нерп. Лисит опять решила взглянуть и посмотреть, что там происходит. Оказалось, что Анвар и Нерп куда-то увозят бандитов. Егор и Анвар о чем-то разговаривали, но Анвар увидел ее. Лисит почувствовала, что тот ее пожалел и предложил Егору поселить ее у себя в ангаре. Парни о чем-то переговорили, и Анвар с Нерпом уехали. Егор повернулся к ней. Он смотрел на нее, но Лисит понимала, что он ее не видит, думает о чем-то своем. Потом мгновенно ситуация изменилась. Теперь парень смотрел на нее, уже что-то решив для себя. Взгляд его и волна внимания были чисто белого цвета. Лисит поежилась, так на нее никогда не смотрели. Чувство, что тебя просветили насквозь, оценили и разложили по полочкам. Хотела возмутиться, но не получилось, отвести взгляд тоже не смогла, глаза Егора ее держали. Это чувство было всего мгновение. Потом белый свет рассыпался радугой цветов, ее охватила мягкая ласковая волна, и парень произнес: «Заказываю перевозку твоего фарта в мой ангар, номер 117С». «Я знаю». Лисит сама не поняла, говорила ли она эти слова или подумала. «Поживешь пока у меня, я завтра на вылет, так что права на ангар тебе дам. Вернусь, там посмотрим». Лисит вдруг поняла, что ее принял в свой коллектив из одного человека этот удивительный парень. Накатило чувство единства, что у нее есть друг, который поддержит и с кем в унисон. Первый настоящий друг в этом мире. Показалось, что все ее проблемы позади. Захотелось подойти и обнять этого невысокого парня за то, что он ей поверил и позвал жить в свой ангар, в свое пространство. Парень неожиданно развернулся и пошел пешком в сторону своего ангара, ее будущего дома. Пошел пешком. Лисит вдруг осознала, что она даже не поблагодарила Егора. «Спасибо». Через пару минут пришла в себя, заказала перевозку корабля, собрала вещи, которых почти не было, вспомнила об оружии, валяющемся около двери ангара, тоже закинула к себе в баул. Пришел робот подачи. Пока ее корабль везли на нейросеть, упал файл от Егора. Коды допуска в его ангар. Перекинула их на Искин фарта, это его работа. Подъехали к 117-му, открыла. Ангар пустой. «Куда ставить?» — вопрос от оператора робота подачи. «Справа, как можно ближе к стене», — ответил Искин. «Принято». Фарта так и поставили почти впритык к правой стене. «Все, пока». Оператор робота сняла захват и укатила. Дверь ангара закрыл Искин. Девушка осталась в ангаре одна. Глава 11. До ангара Егора подбросил техник Гури. Он с сыновьями ехал на своем транспортере куда-то по своему делу. «Привет!» — приветливо поздоровался техник с Егором. «Ты куда топаешь?» «К себе в ангар?» «Подвезти, мы как раз едем в тот район». «Да, давай, спасибо». Егор запрыгнул на транспортер Гури. «А вы куда?» «На заказ!» — отмахнулся техник. «Я уж думал, ты в космосе, пробуешь корабль, а ты еще по станции шастаешь». Другу надо было помочь. Сейчас освободился, сразу вылечу. Ты бы по станции ходил с компанией, мало ли что. Тут всякое бывает. Гуря начал останавливаться у ангара Егора. Пока, паря, приехали, удачи. Спасибо. Егор спрыгнул с транспортера. Техник с сыновьями сразу укатили, а Егор открыл ангар и сразу заказал поддачу своего шахтера в шлюз на вылет. Ждать чего-то, бояться было чуждо Егору. Поэтому, пока шел пешком, пришло решение, что пусть девчонка живет пока в его ангаре, а он сам слетает на добычу. Все прошло без задержек. Заправили топливом. Егор заплатил 4100 кредитов. Деньги теперь у него были, благодаря благотворительной акции парней из «Голоса шахтера». Шлюз, пакет траектории выхода в прыжковую зону. Несколько минут, и Искин начал разгонять корабль для прыжка. Два прыжка с изменениями направления. Цель — второй отсканированный сектор у 9-го астероидного пояса. Дал задачу Искину Егор. Принято. Будем на месте через 52 минуты. На месте стандартная процедура. Сканируем пространство на предмет наличия шахтеров и пиратов. Если все спокойно и никого нет, сразу к самому большому из всех обнаруженных скоплений астероидов с рудой маритом. Там на месте смотрим и решаем, сможем ли к нему пробиться. Принято. Сохраняй мой покой, я буду занят. Только в случае отклонения от стандартного режима отвлекай. Принято. Егор вернулся к осмыслению произошедших на станции событий. Он пока шел пешком, и пока его не подобрал техник на своем транспортере, уже составил общее мнение по этому вопросу. Но требовалось обдумывание, так как именно частые детали определяют поступки и мотивации людей в каждом конкретном случае. Главное — это главное, оно важно, но и детали тоже надо учитывать. Картина вырисовывалась достаточно понятной. На станции существовало несколько групп людей, объединенных общностью интересов. Среди них «Голос шахтера», «Трекс» и им подобные. Группировки имели контакты с администрацией станции, и это позволяло им вести свою деятельность на станционной территории. Законы Содружества не ограничивали насилие в любом его виде, поэтому группировки могли между собой враждовать или, наоборот, объединяться для решения вопросов с другими подобными образованиями. Администрации были выгоднее объединения людей. Они больше добывали и были под контролем. Гораздо легче контролировать группу, чем несколько упертых одиночек. В этой ситуации отдельные группы запугивали народ, занимались рэкетом, вымогательством и другими вполне законными делами. Другие защищали, третьи делали и то, и другое. В общем, кто во что гораст, но явно не превышая установленных на станции правил и законов, а значит, контроль над группами и объединениями у администрации был. Главным для неогена была добыча ресурсов, и она не должна была страдать. Егор столкнулся с одной такой группой. Что могло его ждать? Да ничего особенного. Закон на станции запрещал взлом чужого ангара, запрещал нападение на контактирующего с администрацией шахтера. Эти два пункта позволяли жить спокойно в своем ангаре и вызывать подачу корабля в док. Также можно было без проблем возвращаться на станцию. В зоне вокруг станции на 1000 километров конфликты запрещены. А возвращение корабля в ангар — это контакт с работником администрации. Единственное ущемление, да и то условно, это невозможность ходить по станции и в жилую зону. Могли подкараулить толпой и избить, но это еще вопрос. Могли пострадать и сами нападающие, как это случилось с ребятами из «Голоса шахтера». К тому же караулить Егора у его ангара абсолютно бессмысленно. Так что Егор себя чувствовал безопасно и спокойно. Главный закон Содружества гарантировал ему на станции жизнь, а то, что изобьют, это не так и страшно. Возникло чувство, что он сглупил, позволив убедить себя Анвару, что Лисит грозит опасность. Реально той ничего не грозило, если она прилетела на станцию работать, а не ходить по барам и кабакам. Или если она не любительница посещать все злачные места, которые без сомнения на станции были. Егор вдруг вспомнил глаза Лисит в тот момент, когда он повернул ее лицо к себе и спросил о ее состоянии. Девушка явно была в ужасном душевном состоянии, что говорило о том, что кабаки и подобные приключения не в ее духе. Возник вопрос, каким образом Анвар убедил его взять Лисит в свой ангар? Егор поддался настроению соседа или сам был за такого рода расклад? Егор задумался. Можно сказать, что девушка ему нравилась. Серьезная, красивая, она чем-то задела землянина, но Егор пока не чувствовал в себе желания связывать себя с кем-то. Мгновенно парень осознал, что думает о лисице с каким-то теплым чувством и даже может точно сказать, чем она сейчас занята и где находится. Пришло чувство, что она спит в своем корабле в его боксе. Открытие удивило Егора, но он решил, что это наваждение, и отбросил мысли о лисице. Вообще, по стационарным понятиям, разрешалось вдвоем арендовать один ангар, и даже не вдвоем, а и большим количеством человек. В стационной сети Егор, когда искал объявления на кристаллы-катализаторы, такие объявления встречал. Люди искали напарников для совместной аренды ангара. Шахтеры проводили много времени в вылетах на добыче руды и могли не встретиться между собой очень долго. Случаев совместной аренды ангара разными полами не встречалось вообще, вернее, они были, но там, как правило, между мужчиной и женщиной уже были отношения, которые позволяли многое, и, как правило, это были уже семьи. То, что он пригласил лисиц в свой ангар, пока ни о чем не говорило. Приглашение было сделано по предложению Анвара и имело своей целью защитить лисиц от неприятностей. Согласие лисиц переселиться к нему тоже было определено теми же целями. В дальнейшем отношения могли развиться в разные стороны, они могли разъехаться по разным ангарам или остаться жить в одном. Вот тут, в этом моменте, Егор решил не торопиться и предпочел отправиться в космос на добычу руды. Это был выход для него и для лисиц. Тем более, вылет у Егора был длительным, а за это время все проблемы могли снизить свой накал. Вариантов было много. Егор решил отложить эту проблему с лисиц до возвращения на станцию, если та его дождется. Девушка могла и сама со временем откочевать от него, пока он был в этом вылете. Сложнее было с вариантом, когда он вернется и обнаружит, что девушка живет у него. Как быть в этом случае, Егор пока не знал. Решив перестать заниматься бесплодными мыслями и начать заниматься полезными делами, Егор выбросил все мысли о голосе шахтера и лисит из своей головы и переключился на изучение базы пакета информации со станции Нагана, о правилах и законах проживания на ней, а после него взялся за изучение пакета с базой знаний экономика первого ранга. Это было важнее и более соответствовало его планам, чем бессмысленные размышления о бандитах и девушке. Перед его лицом стояли глаза лисит, девушка точно его зацепила. Егор чертыхнулся и перешел в транс, переключил свои мысли на учебу и постепенно выдавил из своей памяти образ девушки. Полет прошел без происшествий. У 9-го астероидного пояса никого не было. Тут, по данным геологического сканирования разведки Неогена, основная масса астероидов содержала рексит. Для того, чтобы найти марит, который был тут мелкими участками, нужно было время и хороший сканер. Причем астероиды с маритом встречались крайне редко. Егор на 3000 километров нашел всего 4 места. Общий объем всех 4 мест был небольшим, Егор в прошлый заход выработал его весь. Еще реже можно было встретить тут ворсит, руду в 2 раза дороже марита, но это можно было считать везением, он встречался тут очень редко. Основная масса шахтеров работала на 7-м, 4-м и 2-м астероидных полях. Там, как и здесь, основной концентрат рексит, но встречался ларит, руда в 1,5 раза дороже рексита. Концентрации и объемы ларита были вполне достаточными для разработки шахтерской бригады, хотя он тоже встречался небольшими очагами. Второй важной причиной, почему народ работал там, было расстояние до перерабатывающей станции Дина. Оно было небольшим. Переться в тот же 9-й астероидный пояс и копать тут рексит было экономически невыгодно. Найти же марит было не так и просто. Новички же работали вообще в 1-м, 3-м и 5-м астероидных поясах. Там были установлены стационарные модули охраны. В этих 3 поясах был 1 рексит, но зато там было безопасно, как выяснил Егор, перебрав пакет с информацией от Неогена. Корпорации постоянно требовался рексит для своих производств, и они запретили конфликты в 3 астероидных поясах, а для укрепления понимания шахтерами этого положения установили там стационарные автоматические модули, вооруженные пушками, лазерами и модулями радиоэлектронной борьбы. Ослушавшийся рисковал кораблем. Убить бы его не убили, но корабль точно бы сожгли. В этот раз Егор решил сразу пойти ко второй просканированной области. Три небольших концентрации марита на 3000 километров. Следовало выяснить объем при персональном сканировании астероидов с маритом и попробовать пробиться к ним. Как правило, они были не на окраине. Тут его бы давно выкопали шахтеры, а в гуще астероидного поля. Новый промышленный сканер «Пром-9» дал вполне обнадеживающие результаты. Егор, найдя в астероидном поле небольшой проход, полез в направлении месторождения. На это ушло около 3 часов осторожного движения с остановками. Мешающие движения мелкие астероиды Егор отодвигал активным защитным полем шахтера. В итоге удалось подойти на расстояние 20 метров к огромному черному астероиду, в котором и был марит. Отжал защитным полем мешающие работе мелкие астероиды. Егор стабилизировал положение шахтера и просканировал округу. Результат при персональном сканировании каждого астероида вокруг корабля превзошел все ожидания. Главный и самый большой астероид имел около 8000 кубов марита, остальное рексит не меньше 20. Второй астероид порадовал 5500 кубами марита. Рексит его даже не стал смотреть, но самым главным подарком судьбы были показания третьего. 1800 кубов варсита и всего 1500 марита в нем же. Небольшое месторождение, но для Егора вполне достаточное. Еще раз просканировав окружающее пространство зорким 3МК с обзором в 570 километров и не найдя в округе никого, Егор запустил все 4 лазера на варсит и начал добычу. Расстояние в этот раз было в те же 40 метров, и добыча в 4 лазера, а не в 2, стала равна 65 кубам в час. Руда сразу подавалась в верхний отсек с мини-комплексом. Егор провел расчеты и, поставив в комплекс кристалл-катализатор, довел работу мини-комплекса до максимально экономного варианта. По расчетам одного кристалла-катализатора должно было легко хватить на сутки безостановочной работы, а в наличии их было 40. Настроив все процессы и передав их Искину, Егор еще раз прогнал результаты и посчитал эффективность. На работу 4 лазеров захвата и мини-комплекса уходило топливо на 100 кредитов в сутки. Суточная добыча в виде концентрата смеси металлов была равна 31 тонне с хвостиком. За 40 дней можно было получить 1200 тонн. По весу, а по объему всего 400 кубов. Запаса руды должно было хватить с лихвой. По варситу получалось всего около 40 тонн, но на безрыбье и рак рыба. Егор был очень доволен собой. Методика сначала массированного сканирования астероидного поля, потом персонального сканирования каждого астероида в отдельности дала результат. Так никто не делал. Деньги, вложенные в усовершенствование корабля, должны были окупиться быстро. Жизнь в долг Егор решил завершить по окончании этого вылета. Чтобы эффективно использовать время, Егор занялся изучением баз. Первым делом он взялся за последнюю базу, которую он еще не касался, это сканер. Сразу довел ее до 4-го ранга, потратив на это 7 суток изнурительной учебы. После этого начал наращивать все остальное, сначала до 2-го ранга, а то, что было, и до 3-го с 4-м. К концу этого полета он уже выучил все, что у него было. В итоге, по 9 дисциплинам из нейросети он имел 4-й ранг. По выданным неогенам 6 базам – 2-й. Взятый у Гури техник тоже подошел к уровню 4. Больше у Егора учить было нечего, но и время вылета подходило к концу. Оставалось топливо на 2, самое большое – 3 дня. Конечно, все ранги были пока не подтверждены, но Егор пользовался знаниями и навыками. «Егор, в зоне обзора сканера неизвестный корабль». Подняла Егора на 39-й день вылета «Лада». До этого тоже корабли пролетали, но они выпрыгивали, сканировали округу и тут же уходили в прыжок. Егор в тех случаях, когда корабли, отсканировав округу, сразу уходили в прыжок, продолжал добычу. Если корабль выходил недалеко, то просто выключал лазеры, они фанили сильнее всего. Если корабль, отсканировав пространство, по каким-либо причинам задерживался и был в пределах 300 километров, отключал все, в том числе и реактор. Постепенно наработалась практика. Искин уже сам следил за ситуацией в округе и действовал по выбранному стандарту. Расстояние 550 и сокращается. «Вырубай все», — приказал Егор. На сканере виделся небольшой корабль без опознавательных знаков. Именно отсутствие опознавательных знаков на корабле позволило Ладе привлечь внимание Егора к кораблю, хотя он только показался на радаре и был далеко. Это был один из тех случаев, когда Егор должен был сам следить за развитием событий и принимать решения. Вряд ли у него сканер видит дальше 200 километров. Он класса малый, все как обычно. Выключив оборудование и реактор, мы сольемся с естественным фоном, и ему нас не найти, даже не заподозрит. Мы в глубине астероидного поля, на глубине почти 60 километров. Без промышленного сканера, причем довольно мощного, он нас тоже не разглядит. Принято. Протокол обязателен, ведем наблюдение только пассивными системами. Принято. Искин работал уже от небольшого аккумулятора, предназначенного для аварийной эксплуатации. Реактор двигателя был отключен, хотя еще не остановился. Шахтер слился с естественным фоном астероидного пояса. Корабль без опознавательных знаков вышел на расстояние 80 километров от Егора и остановился. Прошел достаточно быстрый обмен с неизвестным Егору абонентом. Потом был сброшен информационный пакет кораблю. Корабль в ответ тоже сбросил пакет информации, причем довольно-таки весомый по объему. Через час неизвестный ушел в прыжок. Егор вздохнул с облегчением. Ему нравилось жить спокойно. «Я сделала копии всего радиообмена», — сообщила Лада. «Также зафиксировала все параметры корабля, все его маневры запротоколированы, в том числе и уход в прыжок. Если запустить анализ этой информации, то мы можем определить точную марку оборудования корабля, а по нему и точку, в которую он прыгнул. А вот поэтому я тебе и приказал совершать 2 прыжка при уходе со станции», — кивнул Егор. «Думаю, этот неизвестный делает так же. Запускай все оборудование, нам еще предстоит несколько дней работы». «Принято, выполняю». Произошедшее показало Егору, что и тут, в достаточно безопасном имперском космосе, можно неожиданно наткнуться на пирата или проблемы. Следовало обдумать это и при первой же возможности установить на корабль оружейные модули и начать учить базы данных на оружие, того же сталкера, ракетчика или все вместе. Следовало продумать вопросы безопасности. То, что у Егора было сейчас, хватило бы только огрызнуться и не более. Егор собирался избегать конфликтов. Тактика была продумана не особо замысловатая. Если ему выдвигают претензии, кто-то из шахтеров или граждан, он активирует все щиты и уходит в прыжок к станции, выпустив по противнику кассету ракет. Гораздо опаснее были вот такие неопознанные корабли, пираты. Что из оружия могло на них стоять, трудно предугадать, они не подчинялись принятым нормам. В схватке с таким кораблем можно было потерять самое главное — жизнь. За себя Егор не боялся, он переживал, что может погибнуть, так и не рассчитавшись с Артемом и Анваром по долгам. «Дай мне посмотреть запись радиообмена». Егор, разговор и обмен пакетами шел на стандартной шахтерской частоте, но все же зашифровано. «Для просмотра нужен код», — доложил ситуацию Искин. «Сохрани, потом я заберу». «Принято». Оставшиеся 2 дня шахтер отработал в полном режиме. Общий объем добытого концентрата составлял 430 кубометров, а по весу около 1300 тонн. Именно эти последние дни Егор вдруг начал гораздо чаще вспоминать о Лисид. Девушка уже не в шутку его интересовала, он знал, что она живет в его ангаре и ждет его, но тоже работает в астероидных поясах, но безопасных. Ходила она на вылеты по 5 дней, не больше, а иногда возвращалась и через 1 или 2 дня. Откуда были у него эти сведения, Егор не знал, но был уверен на все 100%, что это именно так. В этом он был абсолютно уверен. Это было удивительно, но особо задумываться у Егора над этим не было времени. Все время поглощала учеба и работа. Промышленный мини-комплекс Егора не подвел. Применение кристаллов-катализаторов делало его работу более мягкой и ровной. Отработав остатки топлива, оставив в баке его только на единственный прыжок к станции Нагана и маневр для вхождения в док, Егор начал выход из астероидного пояса. Выползали из пояса около 5 часов. Егор боялся, что с таким весом будет сложно управлять кораблем, но хоть инерция у корабля возросла и разгон перед прыжком растянулся в 3 раза, до Нагана они добрались без происшествий. В шлюз заползали едва-едва, чем вызвали вопросы у дежурного диспетчера. 117-й, ты что там, засыпаешь, что ли?» «Нет, двигатель неисправен, не выходит на полную мощность. Самое большое тянет на треть. Я поэтому и не стал разгружаться. Быстрее бы в ангар, займусь ремонтом», — ответил Егор. «Понятно, я уже тебе вызвал подачу, так что еще через пару минут будешь в своем ангаре». «Спасибо». «Ты не узнал меня?» «Извини, нет». «Я Юджин, инструктировал тебя на тренажере». «А, привет, Юджин». «Ага, привет, увидимся. Я тебе в пакете свой номер скинул для связи. Позвони, как будешь свободен». Юджин отключился. В ангаре Егор действительно оказался через 5 минут. Анвара на станции не было, Лисит тоже улетела на добычу, как гласила оставленная ею записка, и обещала быть только через 2 дня. Просила дождаться ее. Егор заказал у службы доставки Неогена 6 малых торговых контейнеров по 200 кредитов за каждый, арендовал на 3 часа манипулятор и перегрузил весь свой груз в них. Заплатил за все около 2000 кредитов, включая услуги погрузчика, который увез в общественный склад контейнера с концентратами стандартных смесей металлов. Услуги государственного оценщика по 1000 за контейнер отнес на свой счет в Неогене, чтобы лично не встречаться с ним, да и перемещаться по станции Егор пока не хотел, так как не знал новостей. Это практиковалось. Подумав, сразу закрыл свой образовавшийся долг перед Неогеном. Как только контейнеры прибыли в общественный склад, Егор вышел на торговую площадку станции, что можно было делать, имея 1-й ранг в экономике, одновременно вошел на торговую биржу и посмотрел цены покупок и продаж. 2-й ранг экономики считался допуском уже на внутреннюю биржу корпорации. Ситуация была стабильная. Рекситин стоил 98 кредов за тонну. Маритин вырос на 7% и стоил 419 с хвостиком. Ворситин шел по 840, сбросил свои заявки на продажу с повышением на 2% на каждый товар и удивился. Товар сразу оплатили, весь. Тут же сработало снятие 1% с суммы продажи брокерам и пришел бонус за производство в 7%. Эту сумму покупателю накидывали по умолчанию. Егор взглянул на состояние счета и увидел сумму в 770 тысяч кредитов. Сразу перегнал деньги Анвару по договору займа, потом Артему и закрыл свой кредит перед Госбанком. Ушли неполные 90 тысяч. Долг перед Неогеном закрылся по умолчанию. Остаток 685 китов.